Часть вторая, глава 19. Макс. Подержанный автомобиль останавливается перед домом моей матери. Лукавство, которым я воспользовался, когда оказался в плену у отца Пакара, не прошло даром. Он решил довериться мне и пошел навстречу в просьбе встретиться с мамой и с любимой перед поездкой в столицу. Поэтому после пребывания в старой квартире на окраине города, снятой мужчиной ради пыток надо мной, у меня появился шанс еще раз увидеть своих близких. Ты знаешь, родители – это святое. То же самое зачастую касается и вторых половинок, говорит Викрам, припарковавшись чуть поодаль от избушки моей матери. Другие отвернутся от тебя, не моргнув глазом, не почувствовав душевную боль, но близкие – никогда. Не знаю насчет твоего народа, но у индусов именно так. Но никак не иначе, ей-богу. Вы правы, говорю я. Теперь иди, я даю тебе час. С добродушием говорит Викрам и достает свой телефон, чтобы засечь время. Выходи. Не пробуй обмануть своего друга, а то пострадают твои близкие. Я перебегаю дорогу и оказываюсь в родных краях. Рекси, завидев меня, выбегает из собачьей конуры и, виляя хвостом, бежит навстречу, чтобы получить мои ласки. Пес играется, не забывая лаять от переполняемой радости. Он заходит вместе со мной в дом, хочет прыгнуть на кровать, но вспоминает строгие правила своей хозяйки и ложится на дощатый пол в том месте, где уже давно отсутствует линолеум. «Макс, ты пришел? Постой! Что с лицом? Откуда эти синяки?» – ужасается мама. «Макс?» – не на шутку тревожится и Виктория. Обе женщины подбегают ко мне и рассматривают лицо. Чувствую себя объектом для исследований. «Не беспокойтесь, подрался утром с подвыпившим военным», – ухмыляюсь. «Смените тему, пожалуйста, мне реально хорошо. Синяки в любом случае быстро пройдут». «Женщины есть женщины. Они еще долго расспрашивали меня о случившемся, пока окончательно не пришли в себя». «Макс, как день прошел на работе? Мы успели приготовить свиную шейку и нарезать салатиков?» – проговаривает Виктория. «После того, как Викрам развязал меня, я первым же делом позвонил будущей жене и попросил ее поехать к матери, чтобы мы втроем посидели и поужинали». «Все прекрасно», – произношу и сажусь за стол. «Каждый день на работе с Мефодием замечателен». «Не устал?» – интересуется мама. «Нисколько, уже привык». «Мы очень ждали тебя», – признается Виктория. «Я тоже скучал», – говорю. Женщины садятся за стол, все накрыто. Запах свинины разносится по всей избушке. Рекси хочет полакомиться небольшим кусочком вредной и даже опасной для него пищи, но в итоге получает только свой ненавистный собачий корм. «У меня хорошие новости», – выдавливаю из себя. «Никогда не любил ложь». С сегодняшнего вечера я отправляюсь в командировку на 3 дня. Мой босс выплатит большую премию. Я им рассказываю небылицы о важном договоре, который мне поручили заключить с предприятием, продающим мебель оптом по всему штату. Самому тошно, но что поделать? Поначалу они огорчаются, но в конечном счете приходят к выводу, что деньги лишними не будут, да и командировка, возможно, хорошо скажется в дальнейшем на моем повышении. Перед выходом из дома обнимаю обеих женщин и молю Господа, чтобы тот дал мне возможность не умереть на опасной миссии. Столько всего я хочу сделать за свою жизнь. Мне рано уходить на тот свет. «Ты опоздал на 5 минут», – подмечает Викрам, скрипя зубами. В нем снова просыпается плохой человек. «Еще один прокол, и тебе придется попрощаться с бубенцами». «Я буду себя хорошо вести», – уверяю его. «Мы поедем по той дороге?» Мужчина улыбается и затем плавно покачивает головой из стороны в сторону в знак согласия. Необычный индийский жест, я читал о нем в интернете. Жалко, что на самолете или поезде нельзя. «Макс, ты прав, но оружие на общественном транспорте сложнее пронести», говорит Викрам и заводит автомобиль. «Все после 11 сентября стали более внимательными». «Не то слово». «Кстати, ты какую музыку любишь? Включить что-нибудь? У меня много песен на дисках. Ребятки с рынка записывают на болванке ради меня. Предпочитаю хип-хоп». «Хорошо», – кивает Викрам, вздыхая, и включает индийское диско. После долгой, утомительной дороги мы въезжаем в столицу. Мои уши трещат от музыки Викрама, но балом правит он, поэтому приходится лишний раз помалкивать, чтобы не вызвать гнев опасного человека. Перед приездом я позвонил Аделанто и предложил ему встречу в кафе, но мафиози сослался на большую занятость и потребовал пулей рвануть в его офис. Он предчувствовал, что что-то затевается, поэтому решил подстраховаться. «Придерживайся плана, и все будет хорошо», — говорит Викрам, наконец-то выключая свои любимые песенки. «Не глупи, мы совершим прекрасную вендетту». «Я надеюсь», — произношу, понимая, что пути назад нет. «Столько карт должно сойтись, чтобы мы вернулись живыми после встречи с Блэком. План Викрама неплох, но рискованный очень». «Он получит свои деньги», — хихикает Викрам, как маленький ребенок, совершающий пакость. На заднем сидении салона лежит чемодан с банкнотами. «Я до последнего думал, что деньги не настоящие». «С фальшивыми он сразу раскусил бы нас», — объясняет Викрам. «У таких людей в кабинетах всегда есть аппараты, проверяющие купюры на подлинность». «Понятно». «Хочешь спросить, откуда они?» – произносит мужчина, как бы читая мои мысли. Машина останавливается перед входом в бизнес-центр. Мафиози сказал подняться на 4-й, он же последний этаж, где расположен его офис. «Да, но я помню по печальному опыту получения синяков, что вы не любите, когда вам задают вопросы». «Ты смышленый малыш. Хорошо учился в школе?» «Средне». «Отвечаю на твой вопрос по поводу денег», — говорит Викрам. «Это тебя не касается. Теперь вылезай из машины». «Что?» «Теперь ты один пойдешь в здание и отдашь Аделанто чемоданчик», — проговаривает Викрам. «Как он его получит, я жду до тех пор, пока ты не выберешься из здания, ну а дальше нажимаю кнопку детонатора. Бомба находится в самом чемоданчике, мощная такая. Она припрятана глубоко внутри, в потайном кармашке, поэтому не удивляйся, что чемодан тяжелый». «Вы мне сначала рассказывали, что мы поступим по-другому», — говорю с волнением. «То, что предлагает Викрам, является безумием. Потом всю жизнь не очистишься от такого греха. Его план заключался совсем в другом. Может пострадать много людей, развалиться здание». «Я полагаю, что есть новости, которые тебе будут интересны», — говорит самодовольный Викрам и продолжает. «Достань из бардачка газету». «И что?» — задаюсь вопросом, пока не вчитываюсь в содержание одной из статей, где говорится о том, что некогда успешный бизнесмен по имени Патрик Томикс обвиняется в домогательствах с 7 бывшими сотрудницами компании ООО «Drug World». В статье также упоминается, что мужчина совсем недавно потерял свою дочку. Она умерла во время злосчастного пожара. Журналист заканчивает статью вопросом, не является ли смерть девочки своеобразной платой, кармой, проведением судьбы за совершенные грехи. Я начинаю плакать, прикрыв лицо руками. Хочется умереть на месте от прочитанных новостей. Бедная Мелисса, бедный папа, во всем я виноват. Все началось с меня, с моих махинаций. «Теперь у тебя больше мотивации, Макс», напоминает о себе Викрам, пока я давлюсь слезами. «Болит сердце, разрывается. Тебе горько, как и мне. Зло должно быть наказано». «Я не могу», рыдаю, смотря ему в глаза. «Викрам, я не смогу пронести чемодан, к которому прикреплена бомба, в кабинет Каделанто. Там есть люди, которые ни в чем не виноваты. Их много. Они пострадают». «Но там много тех, кто виноват в смерти твоей сестры и в скором аресте отца», — гневается мужчина. «Их ждет смерть». «Я не буду этого делать», — возмущаюсь я, представляя возможный ужас от взрыва. «Мне уже не так страшен Викрам, как раньше. Совесть важнее. Хоть убейте, но брать такой грех на душу я не буду». «Выбирайся из машины и иди на 4 стороны. Твоим родителям следует стыдиться тебя», — вопит отец Пакара. «Я все сделаю сам, все равно пути назад уже нет». «Прошу, не надо», — складываю руки в молитве. «Должен быть другой выход, будет много невинных жертв». «Мы дошли до конечной точки, выходи и уходи прочь долой с моих глаз», — шепчет разочарованный Викрам. «Если попробуешь помешать мне, то получишь пулю в лоб. А если тебе удастся все-таки одержать верх надо мной, ну там оглушить или вызвать полицию, пока я иду в бизнес-центр, то в будущем жди моего визита к твоей матери и девушке. Я знаю, где они живут». Я, Макс Шеридан, опустошенный, выбираюсь из машины и в молчании иду, куда ноги глядят. Я должен двигаться и двигаться, пока не приду в себя. грохот вдали. Замираю на мгновение, но затем шагаю дальше. Вскоре по всем каналам сообщат о взрыве в высотном здании, унесшем жизни множество людей. В новостях проинформируют, что террористом, взорвавшим бомбу, является выходец из Индии.